Наблюдавшая из окон Александровского дворца эту черную мессу, Лили Дэн вспоминала, какое гнетущее впечатление она производила. Услышав звуки военного оркестра и топот множества ног, мы кинулись к окнам и увидели похоронную процессию, двигавшуюся по заснеженным аллеям парка. То были красные похороны, гробы обтянуты кумачом, провожающие в кумаче повсюду развиваются красные флаги. Издали процессия походила на реку крови, которая медленно текла по парку. Повсюду лишь два цвета – красный и белый. На месте захоронения был водружен олеповатый деревянный памятник, и последующие недели, каждое воскресенье, солдаты строем ходили к нему, как на повинность. Уже находясь в Тобольске, вспоминая эти шествия, Николай Александрович с нотой иронии заметил в письме сестре Ксении. В марте и апреле по праздникам на улицах проходили процессии с музыкой, игравшую Марсельезу, и всегда один и тот же похоронный марш Шопена. Шествия эти неизменно кончались в нашем парке у могилы жертв революции, которую вырыли на аллее против круглого балкона. Из-за этих церемоний нас выпускали гулять позже обычного, пока они не покидали парк. Этот несносный похоронный марш преследовал нас потом долго, и невольно все мы посвистывали и попевали его до полного одурения. Царь и царица видели и слышали происходившее с болью сердечной. Чувства горечи и грусти не оставляли. Для них прошлое осталось живым, память о днях минувших давала силы для дня нынешнего. Обитатели дворца готовились к торжественной всеношной и к чтению 12 Евангелий. Служба должна была начаться в 6 часов вечера в дворцовой церкви. С улицы доносилась музыка, толпы разгуливали в парке, что-то кричали, носили красные гробы, опускавшиеся в землю под грохот оружейной канонады. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят», — повторял батюшка и крестился. Шум стих лишь за полчаса до начала всеношной. На службу собралось более 100 человек. Все служащие дворца, некоторые из охраны, приближенные. Все было скромно, благочинно и торжественно. Вечером священник записал в дневник. «Надо самому видеть, надо и так близко находиться, чтобы понять и убедиться, как бывшая царственная семья усердно, по-православному, часто на коленях, молится Богу. С какой покорностью, кротостью, смирением, всецело передав себя волю Божию, стоят за богослужениями». На следующий день, 31 марта, исповедовались. Первыми дети. Священника в полном облачении, с крестом и Евангелием в руках, проводили наверх, на детскую половину. Он никогда еще здесь не был, и его невольно поразила скромная обстановка. Никакой роскоши. Мебель простая, не лучше той, что у самого священника в доме. В углу каждой комнаты устроен настоящий иконостас. Иконы здесь разного размера с изображениями чтимых святых угодников. Рядом стоял аналой, так было везде, на котором разложены молитвенники, Евангелие и крест. Общая молитва перед исповедью состоялась в комнате Ольги Николаевны, которая еще не оправилась от болезни и была в кровати. Рядом сидел в голубом халатике Алексей. Мария разместилась в передвижном кресле матери, за которым стояла Анастасия. Лишь одна Татьяна отсутствовала. После службы все разошлись. Началась исповедь. Первой исповедалась Ольга, затем Алексей, Мария, Анастасия. Позже вечером очередь дошла и до Татьяны. Батюшка переходил из комнаты в комнату, выслушивал каждого, задавал вопросы и был несказанно поражен открывшемуся ему. Много на своем веку ему довелось видеть людей, немало людских душ обнажалось в откровении, но то, что он увидел, ощутил теперь, поразило. Вспоминая происшедшее, отец Афанасий записал: Дай Бог, чтобы и все дети были нравственно так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловная воле Божьей, чистота в промышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление, и я решительно недоумевал. Нужно ли мне напоминать, как духовнику о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах? Тем же вечером исповедовались Николай Александрович и Александра Федоровна. Первой царица. Дело происходило в маленькой молельне, расположенной рядом со спальней. На коленях перед иконами с Евангелием в руках стояла Александра Федоровна и изливала боли своего сердца. Слезы блестели в ее глазах, и нельзя было усомниться в том, что душу открывает без утайки. Затем наступила очередь Николая Александровича. Горячо, с искренней верой в милосердие Всевышнего, в сознании важности всего происходящего, просто и страстно молился бывший повелитель России, прося у Царя Небесного прощения за все большие и малые, вольные или невольные ошибки и прегрешения. Он просил Господа ниспослать благо России, а милости к себе и своей семье не упоминал. Батюшку это сильно поразило. После прочтения молитвы и целования креста отец Афанасий говорил какие-то слова утешения, но его все время мучила мысль, что достойных случаю слов найти не может. Потом у священника с помазанником состоялась короткая беседа, и Николай Александрович сказал: «Мне изменили все. Мне объявили, что в Петрограде анархия и бунт, и я решил ехать не в Петроград, а в Царское село, и с Николаевской дороги свернул на Псков, но дорога туда уже была прервана. Я решил вернуться на фронт, но и туда дорога оказалась прерванной. И вот один, без близкого советника, лишенный свободы, как пойманный преступник, я подписал акт отречения от престола и за себя, и за сына. Я решил, что если это нужно для блага Родины, я готов на все. Семью мою жаль». Произнеся это, царь заплакал. А священник стоял, потрясенный виденным и слышанным, и сам готов был разрыдаться. Пасхальная заутренняя началась за час до полуночи. В 12 ночи 2 апреля раздался возглас священника: «Благословен Бог наш!» А певчие запели «Аминь» и «Воскресение Твое, Христе, спасе». И начался крестный ход. Впереди несли фонарь, за ним запрестольный крест, хоругви, икону Воскресения Христова. Далее шествовали певчие в малиновых одеяниях, причты в светлых пасхальных ризах, царская семья, свита, служащие. Вышли из церковных дверей, обошли вокруг круглого зала и вернулись к церковным дверям. Все длилось всего несколько минут. Затем в соседней комнате, в библиотеке, стали христосоваться. По своей давней привычке Николай Александрович запомнил число участников – 135 человек. Уж и не знал даже, когда так мало было. Затем началась литургия. Около 2 ночи сели разговляться в царских покоях. Приглашено было всего 18 человек. Убранство стола и весь ритуал трапезы напомнили прошлые годы. В центре большого круглого стола красовалась плата из живых роз, а вокруг были расставлены на императорских сервизах куличи, пасхи, крашеные в красный цвет яйца. Рядом красовались огромные свиные окорока, жареные рябчики, куропатки, колбасы, свежие и соленые огурцы и еще много всего разного. Дворцовые лакеи обслуживали, как всегда, Первому блюдо подносили императору Николаю II, а затем по порядку всем прочим, справа и слева сидящим от него. В том же порядке подавались и напитки, но вина почти никто не пил, и бокалы у всех были наполнены шампанским. За столом почти не говорили. Какая-то тягостная атмосфера висела в воздухе. Хотя и праздник был великий, не прошло и часа, как стали расходиться. Первой встала Александра Федоровна, следом и остальные. Все тихо разбрелись по комнатам. В середине следующего дня начался официальный прием. Распоряжался, как и раньше, обергофмейстер граф Бенкендорф. Первым подошел духовник. Николай Александрович поцеловал у него руку, тот, в свою очередь, поцеловал царскую руку. Рядом стояла царица, и с ней все повторялось. Затем шел причт дворцовой церкви, придворные, певчие и все прочие служащие. Александра Федоровна каждому дарила фарфоровое яичко, запасы которых сохранялись в дворцовых кладовых от прежних времен. Затем был завтрак в присутствии самых близких. Тем и закончился этот праздник для царской семьи. Последний их такой праздник в собственном доме. Дальше все уже будет совсем по-иному. Все, что с ними с той поры происходило, все, что хоть как-то соответствовало традиции, давним привычкам и нормам, все теперь у них было последним, прощальным. Все плотнее и плотнее обступал тяжелый сумрак враждебного мира. Вокруг происходили невиданные перемены, в головах и душах властвовал хаос чувств и какой-то, по словам одного современника, идиотической радости. Ликовали даже те, кто был удален от общественных страстей и вообще считался человеком вне политики. Вот, например, поэт Александр Блок, имя которого в тот период было уже широко известно в среде читающей публики. Он был в полном восторге и весь погрузился в стихию революции, с упоением слушал эту музыку, пропитывался впечатлениями незабываемых дней. В день Пасхи, 2 апреля, был на праздничной службе в Исаакиевском соборе, затем гулял по городу. Его переполняли восторженные эмоции, которыми делился в письме к матери. Иллюминации почти нигде не было. С крепости был обычный салют, и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов. Стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные. Подонки общества присмирели всюду, что радует меня даже слишком, до злорадства. Да, как все резко и страшно преобразилось. Как быстро рушилась шкала моральных представлений. Восхищение вооруженными патрулями, стрельбой из ружей и злорадство по поводу несчастий других подонков общества. Подобное вопиюще контрастировало с традиционными чувствами любви, сострадания и просветления, переполнявшими ранее православные души в светлое Христово воскресенье. Революция изменила до неузнаваемости чувства и мысли. Однако, даже в момент почти всеобщего помешательства находились люди, не забывавшие о сострадании и милосердии. Той весной 1917 года, когда Блок упивался происходящим и злорадствовал, звучало и совсем иное. На третий день Пасхи Марина Цветаева написала стихи-мольбу о сыне Николая II.